имел, но сена. Я упал и лежал на полу, а жена на меня бу-бу-бу. А вот раньше жил, попивал и выпивал, знал лишь работу да бабу. Ну а теперь как получка скандал, только пришел и упал. Ой, ребятишки, жениться не надо, до 30 никому. Это женитьба такая трава, да лучше пожить одному. Лежал на боку, а женился скандал, ей-богу. Денег больше неси целый воз, а попробуй спроси, стукнут в нос. А вот раньше жил, мотоцикл купил, ездил туда и сюда. И пьяный ходил, девок любил, не унывал никогда. Ой, ребятишки берутся откуда, ведьмы в обличье жены. Это такая плохая зануда, да это кошмарный сны. Там футбол, и жене наступил на подол. Там бы все ничего, но жена завопит, как дура. В дом не несешь, только куришь да бьешь. Днями сидишь, телевизор глядишь. Хоть бы сходил да потряс наш ковер. Ну для чего ты котенка припер? Что за звонки у тебя по ночам? Вечно дружки под окошком бурчат. Выпил опять, видно, хочешь скандал. Встал я, жену взял и поцеловал. Тут не проходит и пару минут, как молодая жена остепенилась, забегала тут и принесла мне вина. Ласково смотрит лукавый.